Над советской музыкой нависла зловещая тень дельца, саморекламиста, умело за деньги организующего рекламу, не брезгующего и саморекламой, о котором, еще при его появлении в руководстве Союза композиторов, Шостакович писал в журнале «Советская музыка». «У нас появились дельцы американского типа, ставящие свои интересы выше интересов нашей организации СК». Имеются в виду следующие слова Шостаковича. «Коммунистическое воспитание, по сути, мне кажется, малоосуществимо, попросту невозможно вне коллектива, вне общности человеческого дела». «Совершенно ясно, — говорил Луначарский, — что хороший специалист, невоспитанный коммунистически, есть не что иное, как гражданин американского типа, который, может быть, и хорошо делает свое дело, но прокладывает себе путь к карьере. Действительно, надо, по-видимому, иметь душу совершенно особой чистоты и силы, чтобы сохранить ее от ржавчины, работая в одиночку». Шостакович, «Молодость музыки», «Советская музыка», 1966 год, номер 1, январь, страница 7. Концентрация непомерной власти в одних руках, власти бесконтрольной, власти надгосударственной. Руководители союзов, Щедрин, все посты, Казенин, 4 поста, Волков вдруг получает 2 крупнейших поста. Кто он? Что он сделал для этого? Его творческий авторитет абсолютно ничтожен. Кто на месте Кабалевского в Министерстве культуры СССР? Годится ли он для выполнения сложнейших обязанностей члена коллегии Министерства культуры РСФСР в этот ответственнейший для русского музыкального искусства период? Министр культуры РСФСР — человек, не любящий музыки, не имеющий своего государственного взгляда на музыкальное искусство, не руководствующийся интересами музыкальной культуры, активно помогающий развалить государству хоровое дело, великую культуру. Жалкое зрелище представляет личность, находящаяся на побегушках у председателя Союза композиторов РСФСР, управляющая, среди прочих дел, музыкальными делами республики. И какой республики? Притом не неся никакой ответственности за свои действия. Государственный фаворитизм. Додекафония. Математически организованная какофония, сплошное тотальное неблагозвучие, долженствующее изобразить извечный хаос мира, в котором избранным людям надлежит навести порядок. Замечательно устроенная мышеловка, в которую многие попадаются. На воцарение додекафонии истрачены миллиарды денег, долларов и иной валюты. Мобилизовано национальное сознание целых народов, коим внушена мысль об их извечном превосходстве перед всеми другими. Разрушены и разграблены десятки тысяч церквей. Но воистину краденые не впрок. Уничтожены церковные здания по всей Руси Великой, говоря словами Пушкина. Слова из Бориса Годунова. Расколотые иконостасы, а несколько обломков теперь фарисейски выставлены в Государственной Третьяковской галерее для всеобщего обозрения. Этим государство показывает охрану памятников старины. Организовано общество охраны памятников старины. Это воистину опереточная организация, которая не охранила ни единого здания от продолжающегося их разрушения. Практически уничтожена древняя русская музыка. В этом смысле мы являемся уникальной, единственной страной на свете, в которой совершается подобный вандализм. Но этого мало. Теперь дошла очередь до разрушения литературы, музыки. Каким же способом это разрушение делается? А спекуляции на русской классике. Переделки, оперы, балеты, пьесы, киносценарии и так далее. Узаконенный государством разбой, при котором уничтожаются нравственные идеи русской культуры, ее художественное достоинство, понижается весь духовный потенциал России, ее место в мировой истории. Зарабатывается неимоверное количество денег, ибо все эти спекулятивные поделки, вытравляющие смысл великой русской культуры, приносят современным дельцам огромные миллионные прибыли, ставящие их в особое независимое положение в нашем обществе. Народные массы кормятся бездуховным суррогатом культуры, узаконивающим их бездуховное существование. О рекламе. Бесстыдной рекламе, сопровождающей весьма посредственные сочинения и таких же посредственных композиторов. Слушал Кармен Сюиту. Безграмотное название. Полное название балета Щедрина «Кармен Сюита». Транскрипция фрагментов оперы «Кармен Бизе» для струнных и ударных. Балет в одном действии. Либретто Алонсо, 1967 год. Совершенно ничтожно. Попурри из великолепных мелодий. Умозрительно, как будто бы хорошо продуман оркестровый состав. Но получился малокрасочный академический оркестр. Краску, столь необходимую Бизе, дают лишь ударные. Это становится похоже на красочность рекламной бумажки от конфет парикмахерской рекламы. Вкус автора сильно подгулял. Делать обработку надо лишь в том случае, когда увеличивается художественный эффект. Здесь же он явно умаляется. Есть пословица «овчинка не стоит выделки». Это когда сырье плохое. Как над ним не работай, из него нельзя сделать ничего. Здесь другое. Выделка не стоит сырья. Сырье, материал требует иной выделки. Бизе прекрасно знал, что он делал. К статье. Все творчество — миф о России. Она предстает в музыке в самых разнообразных и различных ипостасях. Лирический герой музыки — «Отчалившая Русь» — 10 песен блок. Вокальная музыка, классические романсы, песня дал новую жизнь этим жанрам. Романсы, песня Георгия Свиридова заняли важное место в его творчестве. Этот вид музыки получил большое распространение в XIX столетии, а в наш век можно считать, что композитор дал ему новую жизнь. Белову. Наброск письма писателю Василию Ивановичу Белову. «Вас постараются сейчас рассортировать и поссорить». «Рассорить» — верное ли это слово? Способ этот старый, но очень действенный. Для этой цели одного возвышают, другого унижают. Ни один достойный, настоящий русский художник не избежал глумления. Ни один, поверьте, будь он литератор, поэт, либо музыкант, либо живописец, Есенин, Горький, Бунин, Рахманинов, Прокофьев. Скрябин возвышался с поэмами сатаны. Леонид Андреев, к нему был прикомандирован специально Чуковский для критической обслуги, Анатома, Иуда Искариот и прочее, прочее. Рахманинов, Прокофьев, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин. Репортаж «С петлей на шее» книга. Думается, что Свиридов вспомнил эту книгу Фучика в связи с предшествующими словами о судьбе русских художников. Евгений Нестеренко спел мой бернсовский цикл. В этом сезоне в следующих городах Дрезден, ГДР, Будапешт, Венгрия, Венеция, Италия, Фукуока и Токио, Япония, Франкфурт на Майне, ФРГ, Стокгольм, Швеция. И теперь еще поедет в Финляндию. Вот это пропаганда музыки. И все сделано от души, с любовью, без какого-либо нажима со стороны, без какой-либо выгоды.